Графическое оформление и дизайн. Пусть дизайнер подберет для вас привлекательную или респектабельную картинку. Если ваша компания торгует чем-то известным или производит что-то известное, изобразите это в блоке. Торгуете Мерседесами? Изобразите в блоке их фирменный знак. Еще лучше лимузин Мерседес с этим знаком на бампере. Картинка должна располагаться в блоке объявлений так, чтобы концентрировать внимание на лозунге. Например, картинка занимает верхний левый угол, лозунг сдвинут к нижнему правому углу. Совет из практики. В Москве, если размер объявления позволяет, очень важно включить в него рисунок со схемой проезда к вашему офису. И уж точно такую схему необходимо разместить на вашем сайте для соискателей. Если у того, кого вы приглашаете на конкурс, не будет такой схемы, высока вероятность, что он просто к вам не поедет. Размер блока также имеет значение. Во-первых, слишком маленький блок вы не сможете сделать заметным. Во-вторых, соискатель сравнивает вашу вакансию с вакансиями других компаний. Если ваш блок меньше, значит, у вас мало денег. Зачем направлять вам свое резюме? Как я уже говорил выше, размер блока должен быть не меньше 100 квадратных сантиметров. Однако сначала проверьте газеты и журналы по трудоустройству, в которых вы будете размещать вакансии. Ваш блок не должен уступать самым привлекательным блокам других компаний ни по размеру, ни по качеству исполнения. Помните, экономия при оформлении вакансий обойдется вам дороже всего. Лучше сэкономьте на всей остальной рекламе. Это выйдет дешевле. Заранее отдайте блок объявления о вакансии на изготовление. Потребуйте, чтобы вам также заранее прислали готовый дизайн на согласование. Не доверяйте никому. Сами проверьте, что вам нарисуют. Скорее всего, с первого раза получится не то, что вам нужно. И у вас должно хватить времени, чтобы дизайнер все исправил. Потом обязательно проверьте, как будет опубликовано ваше объявление. Что делать, если вы хотите провести ударный конкурс? Что, если вы хотите обеспечить себе аншлаг и собрать толпы людей, жаждущих работать в вашей компании? Размещение объявлений о вакансиях в непрофильных газетах и журналах должным образом не сработает. Скорее всего, еще меньше толку будет от радио и телевидения. Зато вы получите отдачу от усиленной публикации объявлений в специализированных газетах и журналах по трудоустройству. Объявление можно усилить, если опубликовать рядом с ним вашу статью. В ней нужно проникновенно обрисовать все преимущества работы в вашей компании, желательно с иллюстрациями и фотографиями. Также можно опубликовать в одной газете два схожих объявления о вакансии, например, менеджера по продажам и руководителя продаж. Объявления делаются похожими, с однотипным дизайном и датой закрытия конкурса. Они публикуются на одном и том же развороте газеты на противоположных сторонах. Например, одно в правом верхнем углу разворота, другое в левом верхнем углу. Этим вы показываете. Мы проводим одновременно два конкурса. Мы крутые. Мы гордимся своей крутизной. И мы хотим, чтобы вы это видели. После таких публикаций резюме вам приносят пачками. Что вам и требуется.